Глава 17. Через 3 часа Лиля сидела в душном автобусе, который вез ее в родной город. 16 часов пути она собиралась потратить на то, чтобы хорошенько все обдумать. Есть сон, в котором мужчина забрался без специального оборудования на 3-й этаж и, шепча мистическую ерунду, склонил меня к сексу. Господи, даже в голове это звучит бредово, а если озвучить вслух, то можно и справочку из больнички заработать. Но, допустим, гипноз и хорошая физическая подготовка все оправдывают. Если это и не результат моей фантазии, то все, что происходило в моем сне, мало походило на принуждение, а тем более изнасилование. Если только обоюдное. Лиля уперлась лбом во впереди стоящее сиденье и отчаянно отгоняла навязчивую сцену. Она освобождается от мужских объятий и под хищным взглядом желтоватых глаз прокладывает дорожку поцелуями, спускаясь по мужской груди, животу, ниже. «Боже, боже!» — билась головой. «Девушка!» — одернул Лилю мужчина. «Извините. Если я приму эротические фантазии за правду, то получается, что и мое недомогание связано с Аром. Но почему? Никогда не верила в порчи, привороты и наговоры. Черт, я же стараюсь найти логику там, где ее нет. Еще раз пройдемся по водным. Первое — это поцелуй. Он был реальным, в этом я уверена на 100%. Тут я могу списать свое поведение на алкоголь. Стоит признать, я была пьяна. Логично? Логично. Второе — наша поездка в одной машине. Если скажу, что она была странной, я не совру. Третье — фривольный сон. Эротическая фантазия или явь определить невозможно. Но это настолько плотно укрепилось в моем сознании, что я готова считать это воспоминанием. И четвертое — мое недомогание, объяснение которому не дал и врач, списав на нервы и поставив депрессивное состояние. Единственное, что было неоспоримо, стоило приблизиться к Данилу, и мое тело скручивало спазмом, словно в тот же момент срабатывал невидимый тумблер. Она обхватила голову руками и откинулась на спинку сиденья. К концу поездки Лиля вымотала себя нескончаемыми бредовыми гипотезами, но пришла к выводу — нужно держаться подальше от Ара. Дома от недомогания, преследующего ее последние 3 недели, не осталось и следа. Девушка восстановилась за день, вернее, за сутки беспробудного сна. Абсолютно здорова. Никаких признаков усталости, дурноты, озноба. «Мам!» — крикнула Лиля из своей комнаты, разбирая сумку. «Что-то важное? Я смотрю свой сериал». «Да нет, мам, смотри!» — пролепетала она себе под нос. Рассортировала вещи и, взяв охапку грязного белья, вышла из комнаты. «Что ты хотела спросить? Только быстро, пока реклама». Мама нетерпеливо выхватила белье и сложила в машинку. «Ма, а ты веришь в гипноз?» «Лиль, что за странные вопросы?» «Мне интересно. Кашпировский, Мессинг, ты веришь?» «Я не знаю». Женщина выглядела удивленной. «Если честно, то мы с папой, как и все, проводили вечера перед телевизором, слушая Кашпировского. Но, как видишь, пить он не бросил». «Ясно», — пробормотала Лиля. «Все, дочь, началось. Белье постельное поменяй!» Крикнула мама, убегая к себе. Сняв пододеяльник и наволочку, девушка потянула простыню за край. Плотно заткнутая ткань между подлокотником дивана и подушкой жалобно треснула. «Ой!» Лиля оглянулась, боясь быть пойманной. Аккуратно выправила рукой, оценивая масштаб бедствия. «А это что?» Потянула шелковый лоскут. В ее руках оказалась ночная рубашка. Провела пальцами по оторванной лямке и словно наяву услышала треск разрываемой ткани, почувствовала прикосновение теплых рук к обнаженной спине, горячих сухих губ, ласкающих ее шею. «Нет!» Скомкав белье, Лиля швырнула его в угол. Пинала ногой рубашку, но этого ей показалось мало. Схватив за надорванный край, силой дернула, вымещая злость, и громко закричала. Попыталась разорвать еще раз, но ткань больно врезалась в пальцы и не поддалась. Зарычав, девушка зашвырнула бесформенный лоскут шелка за письменный стол. «Лиля!» Мама прибежала на шум. «Что случилось?» «Я скоро вернусь». Девушка проигнорировала вопрос и, прыгая на одной ноге, надела шорты. «Мне нужно вызвать такси». Продолжала игнорировать маму, набирая адрес в приложении. «Лиля!» Женщина ухватила дочь за локоть. «Ты объяснишь, что происходит?» «Я сама не знаю, мам!» кричала Лиля, надевая сандалии. «Пожалуйста, отпусти меня!» Толкнув дверь, она столкнулась с Данилом. Тот занес руку для звонка. «Привет!» Неловко поздоровался парень и покосился за спину девушки, кивнув ее маме в знак приветствия. «Я приехал извиниться и поговорить. Можно войти?» «Проходи». Лиля отступила, пропуская парня в квартиру. На телефон пришло оповещение. Машина ожидала у подъезда. «Мне пора». «Лиля, ты куда?» — выкрикнул Данил, когда девушка уже успела спуститься на один пролет. «А как же я?» Она обернулась, остановилась и спустя секунду раздумья торопливо вернулась к распахнутой двери. «Дочка, что с тобой?» — с беспокойством в голосе спросила женщина. Лиля замерла в метре от парня, не решаясь сделать следующий шаг. Раскрыв ладонь, она коснулась мужской щеки. От кончиков пальцев прошлись тысячи маленьких разрядов, и девушку обдало волной отторжения. Она сделала крохотный шаг, крепко обняла Данила. «Я не могу», — хрипло выдохнула Лиля, справляясь с эмоциями. Ее тело вновь била крупная дрожь. «Не могу касаться когда-то дорогого мне человека. Не могу и не хочу». Эта мысль окончательно выбила девушку из колеи. «Так не бывает, не бывает», — твердила себе под нос. «Вчера ты мечтаешь о долгожданной встрече, а сегодня одно лишь прикосновение заставляет бежать». Лиля вырвалась из объятий и бегом спускалась вниз. За спиной слышались торопливые шаги. Данил звал, умолял остановиться, дать ему шанс. Просил прощения. А девушке от этих слов становилось только горше. Они наполняли ее душу желчью. Ведь Даня ни в чем не виноват. Если бы Лиля сама что-то понимала, то обязательно объяснила. А так сбежала, силой дернув на себя дверь автомобиля. «Поехали!» — бросила водителю, не отрываясь от глаз, полных разочарования, обиды и непонимания. Всю дорогу девушка игнорировала попытки таксиста заговорить с ней. Не слушала. Смотрела в одну точку перед собой и старалась унять дрожь в пальцах, усмирить стук опустошенного сердца. Из транса вывел голос. «Приехали! Приехали!» — повторил водитель громко, глядя в зеркало заднего вида. «Живут же люди!» — продолжил, склонившись к лобовому стеклу и рассматривая особняк. «Да, на такое честно не заработаешь. Варьё, как пить дать?» «Спасибо». Лиля расплатилась и поспешила выйти. Стоило ей коснуться звонка, как раздался щелчок, и калитка открылась. «Добрый день. Вас ожидают?» — уточнил улыбчивый Виталий. Его девушка запомнила еще с первого посещения одногруппницы. Она не смело ступила на территорию и осмотрелась. «Нет, я пройду?» — спросила, указав пальчиком на бассейн. Семейство Рокотовых беззаботно плескалось в воде. Лиля взглянула на эту идиллию, и ее неуверенность и страх, что все покрутят пальцем у виска и укажут направление следования, превратились в жгучую злость. Мужчина перегородил путь и внимательно всмотрелся в лицо, пробежался по телу целиком и вернулся взглядом к глазам, растянувшись в искренней улыбке. «Я провожу», — дернул ноздрями, тряхнул головой. «Спасибо, не заблужусь». Быстрым шагом Лиля преодолела расстояние до бассейна. Виталий шел, не отставая, и встал за ее спиной. Неужели думает, что она представляет опасность? За время пути домой в голове плясали тысячи нужных слов. Но сейчас девушка могла лишь угрожающе громко дышать и переводить взгляд с одного присутствующего на другого. Наступила гробовая тишина. Валерия отложила тюбик с кремом и медленно опустилась на шезлонг, прикрыв ладошками рот. Лео вышел из воды и, отфыркиваясь, первый приблизился к Лиле. Подошел слишком близко. Ей пришлось задрать голову, чтобы встретиться с ним взглядом. Оказавшись практически между двух мужчин, девушка беспокойно озиралась. Не так она представляла свой визит. Лео склонился к ней и потянул шумно воздух. Склонился еще ниже, к шее. Лиля отпрянула, сделав несколько шагов в сторону. Виталий покачал головой в знак согласия, ответив на немой вопрос Лео, и повернулся к девушке, подмигнув. «Полоумный какой-то». Немая сцена продолжалась. Присутствующие, взгляды которых до этого были устремлены на нее, устремились к Арсению. Тот замер, сминая в руках полотенце, нервно дернулся всем телом и нарушил тишину. «Этого не может быть!»